Птахотеп. Демокет, омытый и умащенный рабынями, нежился на ковре, еще не веря, что все с ним случившееся не сон. «Если мне приведется рассказывать в Элладе о событиях этого дня, меня сочтут лгуном. После страшной темницы оказаться в доме, не уступающем дворцу Поликрата. И это все теперь мое. Мое! Надо будет написать отцу и его успокоить. Может быть, пригласить сюда? Нет, отцу с его властным характером здесь не сдобровать». Мысли были нарушены скрипом двери. В спальню ворвался бритоголовый старик и бросился к ногам Демокеда. «Я твой раб Птахотеп», — лепетал египтянин, покрывая поцелуями ступни Демокеда. «Не унижай себя, друг», — проговорил Демокед, вставая. «Ведь ты такой же врачеватель, как и я. Случившееся с тобой несчастье не дозволяет мне считать себя твоим господином. Я знаю, как ты страдаешь. Прости меня». Лицо египтянина удивленно вытянулось. «За что?» Демокед очертил рукою неполный круг. «Но ведь я стал обладателем твоего дома и твоих сокровищ. Но, право же, я к этому не стремился». «Не ты, так другой», — отозвался Птахотеп. «Но другой бы не попросил в награду сохранения моей жизни, поэтому я и буду называть тебя своим господином и стану самым верным твоим рабом. Но что же касается дома, то знай, господин, что он сооружен Киром для своего лекаря, армянина Тиграна. После казни Тиграна дом был передан мне. В Сузах его называют лечебницей. Большая часть сокровищ и рабов — это дары Кира Тиграну. Остальное — дары мне Камбиза и Барди». «Да-да, я слышал, что и до Дария ты был лекарем двух царей». «Да, мне повезло. Бардия был добрейшим из владык, и, несмотря на вражду ко мне Аройта, он сохранил мне жизнь по просьбе Атосы». «Ах, Атоса, дочь Кира! А также жена Камбиза, потом Бардии, а ныне главная жена Дария. Здесь жены, как и дома, переходят от одного владельца к другому. Меняют только наложниц. Тебе же предстоит лечить и тех, и других. Но ты счастливец. Дарий не сын Кира, и поэтому он не позволяет себе того, что делал Камбиз. Видел бы ты, какие кровоподтеки оставлял Камбиз на телах несчастных женщин. Его кнут ходил и по спинам телохранителей. Они называли между собой Камбиза кнутом, сыном Кураша. Доставалось нередко и мне. Нет, не зря я отказывался признаться в том, что я врачеватель», — вздохнул Демокед. «Я вижу, здесь врач должен быть также хранителем царских тайн». «Теперь все старые тайны, как этот дом и все, что в нем, господин, принадлежит тебе. И они могут тебя уберечь от неверных шагов. Поэтому перед тем, как что-либо предпринять, советуйся со мной. Это станет нашей с тобою тайной, а тайны друзей я умею хранить». «Да, я в этом убедился», — сказал Демокед. Египтянин резко повернулся. «Ты это знаешь?» — прошептал он. «Да. Поликрат раскрыл мне это уже в Магнезии, незадолго до казни, называя тебя другом. И именно поэтому я особенно настойчиво добивался твоего помилования.